Глава 5. Четверг, 24 марта 1977 года, 13:30. Ленинград, Измайловский проспект. Вот уже минут 15 я, как последний идиот, то торчу на углу около бывшей часовни Троицкого собора, пялись на голубые купола напротив, то заскакиваю на очередную рекогносцировку в кафе-мороженицу, чтобы еще раз оценить ассортимент. Шоколадное, крем-брюле, фруктово-ягодное, пломбир обычный, с орехом и изюмом. И густой молочный коктейль, вид которого вдруг закольцевал в мозгу прошлое и будущее, создав иллюзию бесконечности, наподобие той, что возникает, если встать между двумя неидеальными зеркалами. Вижу пышную молочную пену, вальяжно льющуюся из высокого стакана смесителя. И на языке возникает мираж восхитительного вкуса из далекого детства. Того самого детства, легкого и беззаботного, в котором я сейчас и нахожусь. Несмотря на середину буднего дня, небольшое, всего на 3 столика, помещение отнюдь не пустует. По залу гуляет легкое постукивание алюминиевых ложечек по эмалированным креманкам, а в воздухе витает слабый кофейный аромат. Купол над головой, барельеф по кругу, 2 высоких окна почти от пола, со сдвоенными колоннами по бокам. Стильный интерьер будет фантазию, которая деловито заменяет мебель, расставляет витые свечи и цветы. Отличное место для свидания. Опять выхожу на улицу. Оказывается, моя будущая девушка излишней пунктуальностью не страдает. И не излишней тоже. Ну что ж, злобно решаю я. На мороженое перед сеансом она себя уже наказала. Так что теперь или-или. Или мороженое после сеанса, или пышки. Если будет себя хорошо вести. Если придет. Справа раздается веселый гомон. Малышня раздобыла в кафе большой кусок сухого льда и радостно топит его в узкой полоске воды вдоль бордюра, изумляясь густоте стелющегося над поверхностью тумана. Да, дня 3 как резко потеплело, и сугробы на газонах начали проседать, с охотой выдавливая из себя талую воду. Не как весна начинается. Весна 77-го. Неверяще потряхиваю головой. Спало напряжение первичной адаптации, но по-прежнему иногда вдруг темным облачком налетает сомнение в реальности происходящего. Сомнение и страх. Страх, что чья-то рука вдруг сдернет, как грязную занавеску, реальность 77-го, и меня выкинет в пустое купе на подъезде к Шепетовке. Как за соломинку цепляюсь взглядом за виднеющийся вдали дом с балкончиком на 3-м этаже и немного успокаиваюсь. Здесь я, здесь. Под ногами чуть неровный, потрескавшийся асфальт. Чистый воздух омывает лицо и сыто втекает в горло. Сердце взволнованно бьется. И где-то под дыхом опять зашевелился червячок голода. Достаю из кармана баллоневой куртки пятерню, шевелю пальцами. Точно, моя, хоть и непривычно выглядит. Слушается. Окидываю еще раз ждущим взглядом улицу и, разочарованно вздохнув, возвращаюсь к размышлениям. Итак, сейчас я — рычаг в поисках точки опоры. Я могу перевернуть этот мир, но мне нужен патрон, через которого можно продавливать решение. Кто-то из политбюро. Это очевидно. Другие просто не имеют необходимого веса. И этот кто-то должен мне поверить и быть готов пойти на риск ради идеи. На большой риск. В идеале Брежнев, но маловероятно. Андропов, Громыко, Романов или кто-то еще? Надо поднимать воспоминания людей, хорошо знавших этот состав политбюро. Выявить потенциального патрона и наладить канал для двусторонней связи, оставаясь анонимом. Не хочу влезать в клетку, пусть даже она будет золотой. Знаю, что любого из них будет интересовать в первую очередь. Они убеждены, что основная угроза СССР идет извне, а внутри страны все в порядке. Будут качать из меня сведения по развитию военной техники и клепать танки с ракетами вместо масла. А потом почувствуют себя всесильными и полезут в авантюры за рубежом. Будет не один афган, а несколько. Нафиг. Буду фильтровать информацию. Стране нужны разумные реформы, а не бесконтрольное наращивание военной мощи. Сила государства определяется тем, что ребенку дают на бесплатном завтраке в детском саду, а не количеством калашниковых на складах. Я еще раз вздыхаю, вглядываясь в силуэты людей. Где же Тома? Ну что за черт? Минусую молочный коктейль, все равно уже не успеем до сеанса. Поднимаю глаза, любуясь выбеленной синевой ленинградского неба. Интересно, сколько времени понадобится для перепроверки моей информации? Когда мне начнут по-серьезному доверять? Митрохина проверить быстро, а вот остальное не очень. Заложу-ка я полгода на ожидание. Ладно, приму это за отправную точку. Теперь что у меня в активах? Воспоминания реципиента, иногда прорывающиеся в сопровождении слуховых и обонятельных галлюцинаций. Польза от них почти ноль. Ну да, всплыло знание о заначке, спрятанной на антресолях, еще рубь-70 мелочью. Остальные воспоминания — шлак. Я и без них быстро адаптировался. Забавно, что характер галлюцинаций как-то связан с эмоциональной окраской воспоминаний. Приятные сопровождаются мелодичными звуками и экзотическими ароматами, а всякая гадость лезет из памяти реципиента в окружении вони и какофонии. Зато брейнсерфинг работает, и это главное. Правда, как-то непонятно. То сложный запрос обрабатывается достаточно быстро, за пару часов, то на простой уходят сутки. Похоже, ширина канала плывет, иногда уходя в ноль. Умения вылучиваются из доноров очень долго, а потом надо нарабатывать моторные навыки. Да, знаю, как надо двигаться, да, закрепление идет быстро, но без тренировок ничего не получается. Не удастся взять с полки знания карате и накинуть на себя. Увы. Щеки залило краской. Вспомнил, как выглядела сегодня в зеркале попытка исполнить самбу. Жалкое зрелище. За спиной раздалось девичье похихикивание. Оборачиваюсь и с недоумением рассматриваю держащихся за руки подружек. «Мы так не договаривались. Откуда здесь Ясмина?» Сукаризной смотрю на Тому. «Извини», — говорит она, немало не смутившись. «Задержались немного. Пошли». «Нет, я лично против Яси ничего не имею. Пусть ее в классе считают серой мышкой, но я-то знаю, что это не так». Где-то в начале 90-х жизнь свела наши семьи, и мы несколько лет довольно плотно общались, а ее смешливые мальчишки-близнецы Егорка и Глеб несколько раз даже ночевали у меня дома. Я знаю, что за неброской внешностью скрывается мощный интеллект. Кандидатом в мастера спорта по шахматам просто так не становится. А молчалива она отнюдь не из-за стеснительности. Просто ей интереснее наблюдать, чем участвовать. А еще у нее тонкий, спокойный, почти английский юмор. Но, божечки мой, сегодня эта Томина наперсница явно лишняя. Пошли, ворчу недовольно, и пошли проворно, до сеанса минут 30 осталось. Куда и на что идем? Уточняет Яся. В «Космонавт». На 3 дня Кондора. Остросюжетный штатовский фильм, Сидни Поллок режиссер. Это который снял «Загнанных лошадей пристреливают». «А, сильный фильм, но жутковатый». Тома слегка помрачнела. «Я его прошлым летом в деревне смотрела, черно-белый. Джейн Фонда там понравилась. А этот такой же по настроению будет?» «Говорят, что другой. Крепкий боевик. Я старательно избегаю слова «триллер». Не помню, используется оно сейчас или нет». «А сколько идет?» — интересуется Яся. «Мне надо к 5 в Дом знаний успеть». 2 часа. Припоминаю я расписание сеансов. К 4 закончится. А что ты там забыла? Котов будет лекцию читать. Разбор 2 первых партий четвертьфинала «Спасский горд». Успеешь. Я уважительно киваю головой. Красивое, кстати, здание. Выделяется даже на Литейном. И внутри шикарно. Один из бывших особняков князей Юсуповых. «Юсуповы?» Тома сдвигает брови, что-то припоминая. «Кажется, слышала эту фамилию. А, точно, Пушкин был с каким-то Юсуповым хорошо знаком. Стихотворение «К вельможе» ему написано. А чем-нибудь еще эта фамилия была известна?» «Я диковато кашусь, опешив. Да уж, историческую память перепахали и перебронили на совесть». «Да как тебе сказать?» — задумчиво тру подбородок. «Шесть веков истории у князей Юсуповых за плечами, начиная с Ивана Третьего. Одна из опор престола. Не единственная и не самая главная, но важная. А начало род берет от Едигея, эмира Золотой Орды и родственника Тамерлана». К моему удивлению, помнил я довольно много. Так что баек про де-факто майорат, жемчужную эполету от Николая Первого и убийство Распутина хватило до самых касс. В фойе мы протиснулись минут за 10 до начала киножурнала. Кое-где в людской толчее мелькают знакомые лица. Стайка девчонок из седьмых классов, бойко поблескивая глазками, оживленно защебетала, узрев меня с Томой. И чуть взгрустнула из-за краха смелых гипотез, когда к нам присоединилась Яся. Многозначительно окинув взглядом, Павой проплыла под ручку с каким-то чернявым студентом отнюдь не первого курса, Кузя. Расстроенно отошел от игрового автомата снайпер Сашка Лейтман и тут же, наклонив голову, начал размашисто вытряхивать перхоть из засаленных волос. Народ шарахнулся по сторонам. «Ничего, Сашок, скоро твои мучения закончатся. Через 5 лет после школы будешь щеголять шикарной плешью». Лейтман задумчиво повел головой и встрепенулся, увидев нас. Грусть ушла из его чуть выкоченных миндалевидных глаз, сменившись неподдельной радостью встречи. С неприятным дребезжанием пришло понимание, что он неровно дышит к Томе. Быстро окидываю взглядом проталкивающуюся к нам фигуру и расслабляюсь. Не соперник. «Привет! Какая встреча? У вас какие места?» — тараторит он, бесцеремонно вторгаясь в личное пространство. Его взгляд хаотичными скачками обшаривает наши лица, пухлые губы растянулись в широкой улыбке. «Здравствуй!» — холодным хором откликаются девушки. «Здоров!» — говорю я. Тома, чуть помешкав, делает пол приставных шажка ко мне и берет за локоть, пристроившись чуть за плечом. «Сашка!» «Золотой ты мой! Я тебя уже люблю!» С приязнью рассматриваю мнущуюся перед нами широкотазую фигуру. «А я с гантелями начал заниматься», — хвастается он, косясь на Тому. «Во, пощупай!» — сует мне согнутую в локте руку. «Молодец!» — легко хвалю я. «Решил поработать над собственной сексуальной привлекательностью? Правильное решение. Тебе надо». Каким-то образом чувствую легкую улыбку Тома за плечом. Со стороны греющих уши семиклассниц полетело тихое злорадное хихиканье. Коротко скольжу по этим гадким утятам взглядом. Дети детьми, но почти все уже пытаются строить глазки. Нет, девочки, такого счастья мне не надо. Мне бы с Зорькой разобраться без членовредительства. Тревожный холодок предчувствия пробрался за шиворот, заставив поежиться. «Я, конечно, скоро буду весь из себя гигант мысли и двигатель мирового прогресса, но вот как решить маленькую тактическую задачу под названием «Зорька» — не представляю». Радует только одно. Мы уже движемся в зал. Сашка с Ясей идут впереди, прокладывая дорогу, а Тома так и не выпустил мой локоть. «Жизнь, похоже, налаживается».